Приветствую на оборотной стороне Сипсы. Всем привет. Да. Короче, о чем будем сегодня говорить? А слышишь, Дань, а рыбарь уже вышел? Ну, в смысле, не Миша вышел, а... Ну, я имею в виду, ну, программа ваша. Не-не-не, вечером. А, ну тогда не будем. Я думал, хотя я у тебя хотел спросить, а что у рыбаря на разбор? Не, ну там поговорили по Ближнему Востоку, по карте, там по продвижениям в целом. Слушай, ну в первую очередь какую тему хочу поднять? Сегодня день рождения у нашего президента. Вот. Хочу Владимиру Владимировичу пожелать крепкого здоровья, многих лет жизни. Сказать, что мы все знаем, что благодаря ему Россия... Пост-Ельцинский период сохранилась и продолжает развиваться, усиливаться. И благодаря нашему президенту, друзья, это искренне. Благодаря нашему президенту Россия существует. Благодаря нашему президенту мы еще живы, да, потому что Запад, главная задача Запада — разделить Россию на множество маленьких государств, где будут стоять их ставленники, все, и использовать просто как сырьевую базу. Это как бы понятно, да, там кто-то, кому-то интересно, можете теорию Heartland почитать и так далее. Это как раз, ну, она так завуалирована, это о России как раз была такая стратегия, ну, условно говоря. Поэтому я очень надеюсь, что наш президент, я понимаю, что он устал, но я надеюсь, что он еще хотя бы 2-3 срока еще побудет до пенсии. Хотел бы это пожелать. Классная перспектива для Украины. Хотел бы это. Ну, на самом деле, он как, ну, на его месте кто-то мог бы пожестче себя вести по Украине. Так что нормально. Вот, поэтому все будет хорошо, я уверен, что и благодаря нашему президенту. Вот, поэтому, короче, с днем рождения. Ну, да, я думаю, что он сейчас посмотрел, всплакнул, типа, вот, на Ципсе ребята меня вспомнили. Но я тоже пост писал, поэтому, как бы, ну, там, да, я сейчас заходил, сейчас в любой телеграм-канал заходишь, везде поздравляют, даже на тех каналах, которые были когда-то, наоборот, альтернативную точку зрения имели, но они сейчас тоже всех поздравляют. Это забавно выглядит. Вот, ну, аж хорошо. А что мы обсуждать-то будем? Слушай, ну, хотел бы еще добавить позитива. А то неужели? Позитив. Неужели? Ну, тут же момент какой, понимаешь? Когда в голове эта вся информация, эта вся картина, она как бы выстроена, да, и когда ты что-то говоришь людям, то много моментов, оно для тебя как бы подразумевается. То есть ты видишь общую картину, да, ты, ну, не можешь ее сразу всю описать, потому что времени не будет. И не всегда получается так, что людям понятно, потому что они не знают того, что знаешь ты. Ну, не в плане знания, а в плане хотя бы мнения, да, потому что я не претендую там на какие-то великие, на носителя великих знаний и тому подобное. Вот. Хочу сказать о позитиве. Последнее время мы видим, что противник стратегически ошибается. То есть у американцев офигенные технологии. В плане технологий, к сожалению, по сравнению с ними, мы индейцы. То есть они сейчас там снова 100 спутников запустят и так далее. У нас там, я не знаю, сколько штук в год запускается, они там по сотне, да. Вот, ну ладно. Но то, как они себя стратегически ведут, как они планируют, как они прогнозируют, просчитывают дальнейшее, видно сразу ошибки. Вот, то есть даже начиная, к примеру, ну вот берем братскую Беларусь, точнее не братскую, я, ну для меня это все одна Россия, просто так нас когда-то разъединили, да. Вот, но такой пример, вот отдельное государство Беларусь, да, когда там пытались свергнуть Лукашенко, но получается так, то есть Беларусь, она старалась быть нейтральной, потому что, ну, понимаем, маленькая страна, небогатая страна, хотя благодаря управлению грамотному там сохранили позитив от Советского Союза, да, то есть мы это, в принципе, все неоднократно говорили, то, что они сделали комфортную жизнь для людей. Не богатую, супер, да, но комфортную. Хотя приезжаешь в Минск, там у всех машины, ну, китайские, да, но новые, как бы, и, вот, поэтому нормально. И люди по улице ходят, чувствуют свою, ну, безопасность, они все спокойны, вот, но... Как маленькой стране, которая зажата между Западом и Востоком, да, условно говоря, между Евросоюзом, Америкой и Россией, они пытались дружить со всеми. То есть мы там с вами дружим, с вами нам ничего, мы нейтралитет, мы за дружбу во всем мире и так далее. Да? Вот. Своими действиями Америка толкнула Беларусь просто тупо вот именно все в Россию, как бы, да. То есть Беларусь и власть белорусская усилилась после попытки переворота, и при этом любые позитивы в адрес Запада на этом закончились. Да? То есть если Запад до попытки переворота, до 2020 года мог как-то влиять на белорусов, да? Ну, на политику, сейчас нет, сейчас просто все, российская повестка, это все понятно, это для нас-то хорошо, Запад ошибся. То же самое, к примеру, по отношению к России, да, пусть, допустим, хорошо, даже если, ну, к примеру, я ошибаюсь, и главный враг Китай, то они сделали все для того, чтобы Россия с Китаем максимально близко контактировали. Если главный враг Россия, то же самое. Вот. То же самое касается 2014 год Крым, переворот на Украине, они смогли сделать. Они хотели базу в Крыму, но не получилось. Получается, Крым ушел к России. То есть у них много ошибок, они, ну, у них есть технологии, но они их используют стратегически не всегда эффективно. Поэтому у них, они тоже очень часто тупят. Вот. И это плюс. Поэтому в данном случае, если мы не будем тупить или делать это как можно реже, то... как бы нормально все будет. На Западе очень много тупых, как бы, политиков и тех, кто... Оказалось, да. То есть те ошибки, которые они совершают на стратегическом уровне. Вот у нас много ошибок там на тактическом уровне, да, мы видим. А у нас есть тупые? Ну, конечно, они везде есть, братан. И у нас их тоже, к сожалению, много. Вот. Но у нас стратегически, вот, допустим, опять же, благодаря нашему президенту, да, у нас... стратегически ошибок меньше, чем у америкосов. Потому что если бы было наоборот, наверное, они все-таки нас уже размотали. Я так полагаю. Потому вот смотри, допустим, стратегическая ошибка. Вот сегодня в комментариях человек писал и говорил, вот ошибка в том, что мы не закончили это все в 2014 году. Это же стратегическая ошибка. А мы не знаем. Ты понимаешь, у нас недостаточно. Это то же самое, когда... Вот ты правильно обратил внимание, когда Пригожин просил снаряды для бахмутской мясорубки, да? А оказывается, их откладывали для того, чтобы отразить потом масштабное... Нет, он об этом сам говорил, это же его слова были. Он говорил, что снаряды накапливают на складах, да. Нам они нужны на передовой. Да, здесь момент какой? Мы же не знаем последствий. То есть мы не знаем, тогда бы... экономика России выдержала такие санкции или нет? Если бы нам, допустим, электронные платежи отключили, там как это, SWIFT, по-моему, называется. Мы-то сделали, когда вот карта МИР появилась, уже потом, спустя годы, понимаешь? То есть мы постарались сделать свою систему более суверенной. Поэтому здесь такой момент, как бы, ну, понятно, президент в интервью на этот вопрос ответил, что у нас тогда не, вы поймите, у нас тогда не было гиперзвука, там, еще там это самое, то есть мы были слабее. Но понятно, что еще и экономически тоже. Поэтому здесь сложно сказать. Но то, что они как бы ошиблись, у них, понимаешь, на мой взгляд, у них с Украиной получился фальстарт. Вот. Учитывая их возможности, я бы на их месте сразу проводил... ты пропал. Ты на месте? Я тебя слушаю. То есть, допустим, к примеру, проводил... Они тогда пытались это сделать, да? То есть они и в Армении проводили там революцию какую-то цветную, в Грузии, там, по-моему, революция РОС называлась и так далее. Но это в разных... Если бы в один период они это все делали, было бы, конечно... А вот смотри, какой интересный момент. Значит, мы считаем, что они ошиблись, да? А на самом деле... они, по сути, сократили славян, да, плюс воевали с нами чужими руками, вообще не затрачивая никаких ресурсов, по сравнению с компанией, которую они в Афганистане вели, они потратили на это сущие копейки, потому что в Афганистане там что-то 3 триллиона, что ли, там какие-то цифры вообще сумасшедшие были, которые затрачены были. Здесь они там 300 миллиардов, как бы, да, и устроили такую маленькую войнушку, на это все смотрят, покуривают сигары, вискарек попивают, да. Плюс максимально большое количество санкций на нас обрушили. Да, но, с другой стороны, какие-то санкции подействовали, а какие-то сделали нам чуть лучше, да, плюс нас, значит, более, значит, отправили от Запада в Китай, и тут, как бы, смотришь, думаешь, а, ну, как бы, а в чем они просчитались-то, по сути? Тем более сегодня, смотри, даже вот у Шария было написано, что британцы выделяют кредит 4,5 миллиарда, да, помощь, написано было помощь, он еще с этого стебался. Но на вооружение, которое Украина должна закупить у британцев, то есть, по сути, они им дают деньги в кредит, чтобы они купили у них вооружение. То есть, по сути, как бы они не так уж и просчитались. Ну, не знаю, мне кажется, они, понимаешь, в чем дело? Они сделали ставку в том числе на Навального. То есть у них слишком много фальстартов. Они, допустим, украинцев немножечко, скажем так, недооценили в плане самосознательности, кстати. Да? Когда устраивали там революции, а оказалось, что появился большой пласт, как бы, на юго-востоке людей, и не только, которые готовы были с этим сражаться, рискуя с жизнью, да, и получился как бы Донбасс, вот, и многое чего другое. Поэтому они, ну, они же думали, что это все будет быстро на Украине, вот, и что все, и Украину можно будет готовить к войне с Россией, а получилось так, что получилась гражданская война, и территории в итоге отошли к России. И у России появился повод для казуса Белли. А вот, к примеру, если бы они, не знаю, блин, то есть они нас недооценивают всегда. Вот чему, что нам нельзя делать по отношению к ним. То есть у нас, получается, мы слабы в технологиях, ну, оказались, вот, а они сильны. Но мы как бы более стратегически мыслим, чем они. Хотя они в планировании, в дальнем планировании сильнее нас, казалось бы, вроде бы, да. Вот, но не знаю, понимаешь, вот допустим, они могли бы, к примеру, когда Путин говорил, я согласен, чтобы мы вошли, чтобы Россия вошла в состав НАТО. Ты представляешь, какой это открывался инструмент для них? То есть инструмент для манипуляции, для контроля и так далее. То есть они могли бы, ну, как бы, ну, превратить Россию во Францию или в Германию. Ну, в плане послушания. Ну, вот, по итогу. То есть у них такой доступ, нифига себе, они бы тут базы строили свои, понимаешь? Ну, база была у нас. Они бы создавали еще там разные центры, типа там, ну, которые типа сейчас по разным странам USAID, вот так бы здесь это все было, там контейнеры с деньгами бы раздавали тут внутри, таких бы этих Ельцин-центров было бы куча и так далее. Вот, то есть тут они, мне кажется, они, ну, часто у них фальстарты происходят. У нас была база, она была транзитная, через нее летали грузы в Афганистан. Ну да, да, но это такой момент, как бы, это немного не то. Вот, а тут они, понимаешь, они прикинули, та, что там это Россия, мы ее и так завалим по итогу. Вот. Но не получилось. Не, ну хохлы до сих пор говорят, что у нас полстраны в деревянные туалеты ходят. Поэтому. Да, да, не, ну видишь, медийка работает. Поэтому в данном случае, не знаю, америкосы как бы тоже тупят. Можно было все делать, ну, поэффективнее. Поэффективнее. Просто они нас недопонимают. Они вот думают, что они нас подсадили на капитализм, на комфорт, на всякие там жвачки, джинсы, шоколадки и так далее. Ну, я утрирую, конечно. И нами от этого будет легче манипулировать. Вот они говорят там, все, из-за того, что у вас Путин, у вас не будет кружевных трусиков. Вот как в Киеве на Майдане говорили, понимаешь? И не сработало. Ну, и правы, у меня их нет. Да нет, ну это же утрировано, естественно. Да. Не, я понимаю. Ну, блин, слушай, ну, моя такая версия, что это вот деградация, как вот мы с тобой обсуждали на примере Голливуда, да? Обсуждали на примере автомобилей американских, да, как они деградировали. Вот. И здесь точно такая же деградация, ну, среди политиков тоже. Да? Ну. Братан, я вчера, вот насчет деградации Голливуда, вчера имел неосторожность, сходил даже в кинотеатре с женой, мы ходили на фильм с Деми Мур, фантастика, я люблю фантастики, причем там рейтинг высокий на российских площадках, там на Кинопоиске в том числе и так далее. Этот «Субстанция» называется. Не знаю, вот это просто, это такой мрак, это такая дешевая херня, как бы, и такая мерзкая дешевая херня, как бы. Что просто, я не знаю, как Деми Мур, там Деннис Квейд снимается, там классные актеры снимаются. Такая шляпа редкая. И оказывается, она и в русскоязычном сегменте кому-то зашла, понимаешь? Потому что высокий рейтинг поставил. Ну, просто Деми Мур уже старенькая, и навряд ли ее пригласят сниматься в какой-то хороший фильм. Ну, может, из-за этого, да. Но, блин, так обидно. Это все равно, что сейчас еще «Красотку 4» снять, например. Это будет уже тоже какой-то фильм для пенсионеров, там, допустим. «Красотка 4». И в скобках «Ностальгия». Да, просто, я же тебе говорю, просто немножко деградирует все. Я вот смотрю еще американских отставных полковников, да, и они говорят, что у них и в армии проблемы. Что и вот эти три... Значит, авианосца, которые плавают, они там тоже плавают, типа, как наш Кузнецов. То есть у нас только дым с трубы идет, а у них там с другого места. То есть они тоже были построены в каких-то годах, и тоже они уже как бы там как бы наладом дышат, понимаешь? Поэтому нам кажется, знаешь, что вот 6-й флот США, а там как бы тоже не, ну, много что не модернизировалось и так далее. Ну, да. Поэтому... Нет, да, понятно, нюансы есть, и вот. Ну, ты просто так всех запугал, что там люди заикаются. Нет. Слушай, я никого не запугивал. Ну, вот. Слушай, у меня мама там лекарств на полгода себе купила. Да, прекращай. Я посмотрела Данила и вот купила, короче, лекарств себе. Тут понимаешь, в чем дело? Вот тут же еще есть обратная сторона медали. То есть их недооценка нас может привести к обоюдным трагическим последствиям. Понимаешь, показывается, что не могут нас победить в ядерке, к примеру, или еще как-то. Ну, сейчас же всех успокоили, у нас же сейчас показали ядерный щит, даже показали чувака, который ответственный за нанесение там ядерных ударов. Он же сказал, что принимается решение, если по нам нанесли ядерный удар, принимается решение не минуты, а секунды, то есть доклад идет первому лицу, государства секунды с момента запуска ракет противника. То есть всех успокоили. Да. Видимо, ЦИПСу посмотрели кто-то, видно, посмотрел. Чтобы и сказал... Я еще, по-моему, в 22-м году написал, что было бы хорошо выйти из договора, который запрещает проводить ядерные испытания, ядерные учения. Тут проходит там какое-то время, год почти, и мы выходим из этого договора. Думаю, отлично. И еще писал, было бы круто провести ядерные учения вот на полигонах. Я говорил, кстати, на ЦИПСе, много комментариев было, меня закидали конями, что типа вот, по своей территории бить нельзя, мы там все за радиацией и так далее. Ну а Советский Союз где испытывал? Вот, у нас есть... Они сейчас вот были испытания, мы же не знаем, чья это была заряд. Ну да, ну короче, то есть нам бы просто, ну не просто втихаря где-то что-то испытать, а испытать так, чтобы ну наглядно было. Построить маленький городок такой, похожий там, не знаю, на Лондон. Вот, и показать миру, что может быть, к чему их политики, их лидеры, их пытаются подтолкнуть. Вот, вот это было бы да. А просто, что кто-то вышел, заявил, это уже ни на кого не работает. Понимаешь, раньше, вот, кстати, мы коснулись кинематографа, раньше человек обращал внимание на смысл, да, на сценарий и на игру актеров. То есть на смыслы и на талант. Сейчас, кстати, знаешь, можно было бы фейк сделать, братан. А? Можно было бы фейк сделать. Не обязательно было делать учения, можно было как Джейсон Кэмерон снять это все. Братан, ну... Сейчас. Да, но это было бы, ну, слишком, как бы. То есть это слишком залипушно было бы. Ну, как снять, смотря какие деньги вложить. Если бы это сделали бы в этой компьютерной игре, где там все как Тетрис ходят, тогда да. А если это бы, ну, масштабно снять, как американцы на Луну высаживались, например. Я понял, да. Слушай, ну, на самом деле, тут, ты понимаешь, ну, фейк, там бы америкосы сразу сказали. Ты понимаешь, нас бы сразу разоблачили. Ну, нас с тобой сразу бы, да. Мы бы не сняли ничего хорошего, кроме хуйдрыги. Нет, как раз вот, может, мы с тобой сняли бы. Вот, нас бы сразу разоблачили, как это когда-то было, да, когда кто-то по Сирии, когда американцы сделали коридор для игиловцев, и кто-то настоящие фотографии спутниковые совместил со скринами с игры, если не ошибаюсь, Call of Duty. И когда Лавров докладывал, вот американцы, петухи, блин, игиловцам дали возможность сбежать, вот фотографии со спутников. А среди 10 нормальных было там, к примеру, 3 из игры. И, значит, сказали, все это шляпа. Поэтому не-не-не, тут надо или проводить, или не мучить крышу. Потому что если обосраться, то тогда они скажут, ядерка у русских не работает, так у них нет ядерки. Понимаешь? Не, надо провести, показать, все есть, все работает, друзья. Вот последствия это может быть в каждом из ваших городов, если вы не засунете свои языки в одно место. Вот и все. Поэтому, вот, а насчет деградации кинематографа, тут вот опять же, я просто, ты меня немного снова перебил, как обычно ты это делаешь. Раньше важны были смыслы и талант. Сейчас важна показуха, спецэффекты, все. И у нас сейчас общество, ну, я имею в рамках человечества, реагирует именно на это, на спецэффекты, на картинку. Вот. Поэтому обычные заявления уже не канают, нужны спецэффекты. То есть нам сейчас миру нужно дать то, что мир хочет, то, как мир привык. Мир привык к спецэффектам, вот мы должны в реале показать, как это может быть. А заявление, аргументация, это уже не работает, эти времена прошли. Причем еще недавно, 20 лет назад это еще было важно. Смыслы и талант. Сейчас уже нет. Сейчас вон есть нейросети, есть вот показуха, есть вот это... красивые картинки, очень реалистичные, все очень реалистично, все очень красиво, но все это пустое, поэтому так. Ну да, я с тобой согласен, я же просто говорю, что ну, я не могу размышлять там, как там в Белом доме, но вот наблюдая, как деградация какая идет, да, ты просто понимаешь, что это во всем, да. Да, к сожалению, да. Даже это... гангстер-рэперы оказались петухами, понимаешь? Петухами-педофилами, блядь, это просто, да. Это жесть, да. Как там, гангстер-рэперы, а это пидо-рэперы. Пидо-рэперы, да. Да, были гангстер-рэперами, стали пидо-рэперами. То есть, ну, все и так, мне кажется, ну, повсюду, да, я автомобильник, да, касался, да, то, на чем, собственно говоря, выросли все, смотрели, да, вот на эти маскл-кары американские, где там были там тысячи лошадиных сил, да, это все превратилось в трехлитровые двигатели с батарейкой. Да, да. А нет, ну, понятно. Там и так во всем, и в еде, да, тут есть, ну, раньше у меня там были знакомые, которые в Америку уехали еще... не знаю, ну там еще там 2010, ну условно говоря, и говорили, что там просто, ну там еда пластмассовая, то есть там есть вот так, как мы привыкли, да, там помидоры, которые пахнут помидорами и так далее, то есть там вот люди Принглс едят, потому что это вроде самое натуральное, все остальное пластиковое, а хочешь специальный магазин есть там, где натуральное, фермерское, там это, ну это стоит дороже. Вот, поэтому, ну, не знаю, понятно, сейчас, может, что-то изменилось, может быть, так не везде, это то, что мне сказали, я-то в Америке не был, ну, вот, но я был в Европе, как бы, и, ну, хочу сказать, цены там, конечно, да, высокие на еду, но такого разнообразия в маркетах у них, как у нас в России, да, ну нет. Ну, по крайней мере, не знаю, может, потому что я давно там был. Нет, ну, если бы злой Хинштейн не запретил YouTube, там ты заходишь, напишешь просто посмотреть, что за еда в супермаркете таком-то, да, и вот там чувак ходит с авоськой, покупает что-то, показывает цены, как это выглядит, и все это как бы ты можешь посмотреть. Для этого сейчас не надо ехать в Америку, вот, можно все это посмотреть. Точно так же, как американцы могут посмотреть, что происходит в России, да. Половина у нас туалетов на улице или нет. Вот, ну, я думаю, что на такой... ну, сегодня, кстати, от тебя был позитив, кстати. Да, позитив, да. Да нет, ну, на самом деле, друзья, тут же момент в чем? Все идет нормально сейчас, все идет как надо, просто... И все будет еще лучше. Просто переживаешь, когда видишь, что ошибки какие-то, да. И когда там в комментариях спросили, ну хорошо, а конкретно, вот ты вот все говоришь, все не так, конкретно что надо, что же надо? Конкретно. Вот, блядь, конкретно надо все. Надо все и побольше. Снаряды, беспилотники, танки, самолеты, все и побольше, да. То есть одно дело, я на что обращал внимание, если мы ориентируемся только по силам и средствам Украины, то нам надо вот столько всего, вот там на тысячу всего больше, да, условно говоря. А если мы ориентируемся на НАТО, то нам надо там на 15 тысяч всего больше, условно. Вот, поэтому, ну, поскольку наши начальники, они понимают, что надо ориентироваться на войну с НАТО, да, то есть готовиться к этому, что Украина это проходниковый вариант, то все нормально будет. Просто не хочется, чтобы были ошибки. Хочется, чтобы быстрее железобетонные ангары появились. Хочется, чтобы быстрее у пацанов были бронированные борты на грузовиках, которые перевозят личный состав. Хочется, чтобы наконец-то связь появилась. Сборы не проводить. Хочется, чтобы наконец-то спутниковая группировка нормальная появилась, которая соответствует современным требованиям. Вот, а не 30-летней давности. Хочется много чего, чтобы это было, да. Хочется, чтобы наконец-то у нас культура оружия в стране была, чтобы у нас разнообразие огнестрельного оружия. Россия всегда славилась своим оружием, да, русским оружием. У нас сейчас какие-то, блин, вечный Калашников. Как бы. Хотя он, конечно, идеальный, как и буханка, да. Но давайте что-нибудь еще, как бы, да. И тому подобное. Поэтому... Вот это все нужно как бы понимать. Идеология нужна, конечно же. Капитализм, он не очень работает в тяжелые времена. Вот. И что ты людям предъявишь? Да? Вот что в капитализме можно, как, что можно требовать от народа? Какого патриотизма? Вот. Если кто-то из представителей власти ездит на дорогих тачках и у него во дворе бассейн, ну, условно говоря, а у кого-то этого нет, да, и кто-то демонстративно это делает, ездит и показывает, как он там в Милане был или еще где-то, а у кого-то нет, а говорят, вот давай за идею. Нет, вот сейчас понятно, сейчас вот то, что большие деньги платят, да, там до 5 миллионов уже доходит сразу первая выплата за вступление в армию. Многие говорят, что... Нет, там немножко не так, там 2600... И с зарплатами за первый год 5 с чем-то. Первый год, то есть там не 5 миллионов тебе сразу, а там... Сейчас говорят, что не 5600, 5900, что ли, уже. Сейчас еще будут повышать, еще будут повышать. Вот это и вот многие говорят, что у нас только вот за деньги... Да нет, просто мы живем в условиях капитализма. То есть этим критериями... То есть деньги – это результат твоей эффективности. В капитализме деньги – это результат твоей эффективности. Вот и все. Ну тут смотри, какой момент интересный. Ты вот затронул тему гражданского оружия. Мы-то находились в капитализме, и мы, в принципе, развивались в вооруженной теме, потому что много вооружения мы поставляли на тот же американский рынок. Да. А потом, вот, значит, злой Хинштейн взял, внес поправку. Он же, ну, к капитализму никакого отношения не имеет. И ужесточили, значит, нашу оружейную культуру. Да? И теперь, значит, оружейники, которые продавали и развивались, то есть они зарабатывали и могли развиваться, да, придумывать что-то новое, боеприпас новый, новое вооружение. Им теперь этим заниматься невыгодно. Они сократили свои объемы для производства и делают только на те виды вооружения, которые уже произведены, понимаешь? Поэтому тут не в капитализме дело, тут дело в том, что вот кто-то просто, надо дать погремуху запрещалки. Братан, но я говорю про идеологию. То есть у нас идеология, по сути, отсутствует, а вместо идеологии у нас вот денежные знаки. Понимаешь, и все оценивается денежными знаками. Вот и все. Поэтому понятно. Слушай, у нас сколько было проектов? А насчет новые оружия? Люди, там какие-то там еще, юная армия. То есть, в принципе, по идее, должны идеологию прививать. Так, ну, если она не... Вот, понимаешь, идеологию прививать, надо ее сформулировать сначала. То есть идеология – это там общежелаемая цель, да, образ будущего. То есть свет в конце тоннеля и дорожная карта к этому свету. То есть это конечная цель и дорожная карта поэтапно к этой цели. Цель, которую желают все жители нашей страны, вот, а государство им дает дорожную карту к этой цели. Все, вы желаете это? Да, желаем. Вот так мы пойдем, да, идем. Для этого нам надо это. Мы согласны, идем, но хотя бы мы знаем, куда мы идем. А когда такого нет, когда единственная цель это заработать бабки для каждого, да, то внешние силы подключаются и начинают наши социальные группы растаскивать по сторонам. То есть получается, без цели, без света в конце тоннеля и дорожной карты к этой цели, ну, поэтапно, как мы будем ее достигать, да, мы, получается, стоим на месте, и каждый занимается своими ништяками. И тут извне приходят разные силы. Давай тебе вот сникерс, давай тебе вот джинсы, давай тебе вот там, не знаю, порнуху, давай тебе там еще что-нибудь, короче. Наркотики там еще. И когда у народа, у социальных групп нету цели понятной и реальной, и с реальной дорожной картой, то они начинают клевать вот на сторонние предложения, да, а со стороны всегда предложат больше. Если тебе государство платит, а ты самый крутой ядерчик, платит тебе, к примеру, 1 000 000 рублей, и ты такой, да, 1 000 000 рублей, это хорошо. А тебе говорят, слышишь, нахера тебе 1 000 000 рублей, мы тебе будем 1 000 000 долларов платить. А поскольку тебя твое же государство воспитывало в условиях капитализма, ты сразу, а, 1 000 000 долларов лучше, чем 1 000 000 рублей, значит, я пойду туда. Все. Вот. Поэтому есть некоторые нюансы. За редким исключением, когда люди осознанные, конечно, как это украинцы говорят, сведомые, да, патриоты. Вот. И не ведутся на бабки, когда у них ценности другие есть. Но это редкость. Потому что у нас, к сожалению, по телевизору везде фильмы, которые нам показывают, русские, российские фильмы, да, все остальное, оно заточено на то, что ты должен бабло зарабатывать. Без бабла ты не человек. Каким бы ты мудаком по жизни не был, но если вот, но у тебя, если есть бабки, то ты уважаемое лицо в обществе. Бабок нет, все. Причем, опять же, за государственные деньги снимают фильмы, которые учат нас. Бандиты, это круто. Кто крутые у нас в фильмах? Что там, как этот Афоня, сантехник, да? Нет. Крутые у нас это или бандит, или какой-то коммерс, который был раньше бандитом. Или какой-то генерал-коррупционер, или какой-то чиновник-коррупционер. Вот они главные герои. Все. И тут бабки, и все эти дела, и сериалы, и все вот об этом, как бы, да? А потом мы говорим, а что вот так у нас? Почему у нас какое-то недопонимание? Потому что вы, ну, сами воспитываете общество так. А Фоня тоже не крутой, он же алкоголиком был в фильме. Это другой вопрос. Это, кстати, проблема советской пропаганды. Потому что советская пропаганда была заточена под пропаганду алкоголизма, сигарет и феминизма. Вот. То есть, по сути, русский национальный феминизм родился с советских времен, к сожалению. То есть тогда... Почему-то, ну, для того, чтобы, наверное, я не знаю, в качестве маркетинга, может быть, везде в фильмах пиво, сигареты, все, алкоголь, все, и везде в фильмах сильные женщины и слабые мужчины зачастую, да, то есть вот смотришь, «Москва слезам не верит», там, «Спортлото», вот, вот эти все моменты, да, как вот, вот женщина там, ну, везде рулит, как бы, по сути, вот, поэтому... Это, да, это отдельная история, как бы, вот. Ну, не знаю, поэтому почему в советские времена... Смотрите американские боевики 80-х и 90-х. Ну да, там, где есть Борис Бритва. Красная жара. Красная жара, да, мы недавно смотрели. Красная жара — это классный фильм. Я его кучу раз смотрел и еще буду. А сейчас нечего, нового нечего смотреть. Ну, только старое пересматривать и все. Ну, можно еще Курицына смотреть, Александра Невского, где он там тоже. Да, да, да, да, конечно, блин. Он, да, это как это? Вот так вот. Разборки в Маниле. Разборки в Маниле, да. Он потом же еще снимал фильм, как тоже «Красная жара», только когда он там что-то здесь уже там ходил, такой неуклюжий. Потом недавно был, он в вестерне снимался. Рио Браво, что там, ну какая-то... Ну, во всяком случае, он пытался. Ладно, на этой позитивной... На этой позитивной ноте мы лучше закончим тогда. Да? Да. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.